Глава восьмая. Проявление чуда в нашей жизни. Чудо – это простое явление, которое постоянно проявляется в нашей жизни. С нами всегда происходят чудеса. И важно понимать, что мы с вами находимся в материальном мире, и чудо всегда будет объяснимым, хотя порой объяснения будут нелогичными и непонятными. Как иллюстрацию приведу анекдот. Мужчина в море начал тонуть и в итоге захлебнулся и умер. Предстает он перед Богом и говорит: «Господи, я молил Тебя о спасении, а Ты мне не помог, и вот я стою перед Тобой». На что Бог ему отвечает: «Я услышал твои мольбы и прислал тебе корабль. Ты увидел корабль и сказал: „О нет, я призываю Господа меня спасти“. Затем я прислал тебе вертолет, но ты сказал: „Нет, меня спасет Бог“. И я прислал тебе дельфинов, но ты отказался и от этой помощи, сказав: „О нет, я призываю Господа меня спасти“. Ты хотел чудо, и оно появилось в твоей жизни трижды, но ты его каждый раз отвергал. Нужно понимать, что работа с желанием иметь автомобиль не приведет вас к тому, что он просто чудесным образом материализуется перед вами в пространстве. Работа с желанием даст нам возможности, которые помогут нам материализовать этот автомобиль в своей жизни. Когда вы будете писать свои желания, то продумывать, программировать эти возможности не нужно. Отпустите эту мысль. Нужно верить в чудо, но помнить, что оно проявляется в нашей жизни через возможности, через новых людей и старые связи, через различные каналы взаимодействия с социумом. Ведь, работая над собой, мы начинаем мыслить шире, и наше пространство расширяется. Когда мне было 19 лет, я читала книгу Ричарда Баха «Иллюзия». Автор давал методику, в которой нужно было визуализировать перо. Я усердно старалась это сделать, но у меня ничего не получалось. Ерунда какая-то. Не буду больше тратить на это время, подумала я. И как только я отпустила эту ситуацию, у меня разорвалась подушка, и комната заполнилась несчётным количеством перьев. Представьте, сколько времени и сил я потратила на то, чтобы их собрать. Мораль всей истории такова: если задуманное не проявляется в пространстве, несмотря на все ваши усилия, значит, и не нужно на нем зацикливаться. Оно не принесет вам радости. Но если желание действительно ваше, и вы начинаете его прорабатывать, меняя свое сознание, пространство раскрывает для вас новые возможности, и чудеса происходят моментально. Однажды я заработала на ноге сильную мозоль, которая превратилась в жуткую рану. Пришлось ехать в больницу. Врачи настаивали на операции, пугая меня историей Юлии Началовой. В результате я согласилась. Я размышляла, почему со мной все это произошло, и вдруг четко осознала, для чего я создала эту травму в своей жизни и о чем она хочет мне рассказать. На следующий день я приковыляла на операцию. Врач начал вкалывать в ногу анестетик и вдруг сказал: «Стоп, не нужно оперировать. Пошло заживление, можно обойтись терапией». Вот так, практически мгновенно, чудо произошло в моей жизни. И подобные случаи я часто наблюдаю в своей психотерапевтической работе с клиентами, с психосоматикой. Чудо возможно только через ваше понимание самих себя, Вселенной и пространства.